Атолл Маруту. Алиса с Пашкой отправились в путь на рассвете. Море было синим, по нему катились редкие пологие валы. Небо было еще темным, только там, где должно было подняться солнце, тянулись рваной марлей перистые облака. Отплыли. Пашка проверил, как работает связь. Верхний прозрачный колпак юные белки сдвигать не стали, через него в трубку влетал влажный прохладный ветер и мелкие соленые брызги. Алиса пустила батискат быстрее, он подпрыгнул, как же ребенок, и пошел, срывая верхушки валов и ударяясь о воду, отчего получались хлесткие гулкие удары. Пашка вышел на связь с фермой. Аран Санг пожелал им счастливого пути и напомнил об осторожности. Путешествие проходило без приключений. Часа через два Алиса поставила батискат на автопилот, а сама приготовила завтрак. На Пашку было мало надежды, он отличался склонностью к экспериментам, и потому обед в его исполнении оказывался несъедобным. Еще через час они добрались до атолла Маруту. Атолл — кольцо коралловых рифов, окружность около 10 километров. С запада в кольце был разрыв, достаточно широкий и глубокий, чтобы туда мог войти океанский корабль. На восточной стороне разрывов не было, там даже росли пальмы и кустарник. В центре лагуны поднимались два голых острова. Алиса снизила скорость. Пашка приклеился к переднему люку. Лагуна была прозрачной, и вода пронизывала солнечными лучами. — Ничего нет, — сообщил Пашка. — Дно неровное, скалы, камни, да никаких кораблей. Ты уверена, что мы в правильную лагуну приехали? — А ты с поверхности ничего и не увидишь, — сказала Алиса, — ведь 1,5 века прошло. Батискат пересек лагуну и ткнулся носом в противоположный берег. Они устроились под большой кокосовой пальмой. Пашка сразу углядел орехи, разулся и полез наверх, цепляясь ногами, как обезьяна, а Алиса принялась читать отчет прошлой экспедиции. Пашка добрался до середины острова, устал и решил нарушить договор с Сангхом. Он тихонько отошел подальше по берегу и вошел в воду с внешней стороны лагуны. Из песка высовывались острые кораллы, волны норовились бить с ног, а глубина все никак не начиналась. Наконец он зашел по пояс и поплыл. Когда Пашка оглянулся, ему показалось, что берег уже далеко, и он, хоть и хорошо плавал, встревожился. Одно дело — плавать в Черном море, другое — в Тихом океане. Пашка поплыл обратно, и в этот момент его кто-то больно укусил за ногу. Пашка буквально подпрыгнул под водой и попытался достать рукой до больного места. Что-то тонкое, словно жгут водоросли, попало ему в пальцы. Он рванул, но боль не уменьшилась. Тогда Пашка понесся к берегу. Изо всех сил он ударил с коленом о песок и выскочил на мелководье. Ковыляя к берегу, Пашка разглядел, что в руке у него не водоросли, а тело длинной, тонкой, красивой, полупрозрачной рыбки. Голова же рыбки, небольшая, усеянная мелкими зубьями, осталась на коже. Она так сильно вцепилась в икру Пашки, что даже после смерти не разжала зубов. Ранка немного кровоточила и болела. Может, потому что в нее попала соленая вода, а может, этого, конечно, Пашка испугался больше всего, рыбка была ядовитой. В мрачном настроении Пашка побрел к Алисе. Алиса была так погружена в расчеты, что его 5-минутного отсутствия не заметила. Пашка не стал бы ей рассказывать о своем проступке, если бы не страх умереть от ядовитых зубов. — Алис, — сказал, — ты, конечно, не волнуйся, но на меня напало морское существо. Боюсь, что ядовитое. — Что? — Алиса сразу вскочила. — Как оно забралось на берег? — Оно, может быть, и не забралось, — сказал Пашка. — Я с ним встретился там. Он показал на море. — Покажи. Алиса присела на корточки рядом с Пашкой и осмотрела ранку. Края ее немного припухли, кровь уже не шла. Алиса прыгнула в батискат, достал оттуда аптечку, отыскала в ней универсальное противоядие и смазала им ногу Пашки. Пока она занималась лечением, до нее дошло, что Пашка нарушил запрет. — Ты как там оказался? — грозно спросила Алиса. — Понимаешь, Пашка искал серединку между правдой и ложью, в которую и самому можно поверить. Ведь если не поверишь сам, как убедишь остальных? Я пока лазил на пальму, весь извозился, вот решил ноги помыть. Отошел от берега шагов на 100, эта рыбка на меня и кинулась. — А почему голова мокрая? — Волна налетела, — сказал Пашка. Он уж сам себе поверил. — Щиплет, хватит мне мазать. Вот когда разболится, тогда раскаешься. Какая из себя рыбка была? — Тонкая, полупрозрачная, а зубы острые. Она так вцепилась, что голова оторвалась, даже рассказывать противно. — Сиди здесь и отдыхай, — сказала Алиса. — Если будет хуже, я тебя отвезу обратно. И зачем только я согласилась взять тебя с собой? Балласт! Алиса оставила Пашку на берегу и в первое погружение пошла одна. Но прежде она связалась с фермой и сказала, что все в порядке. Она не стала рассказывать о приключении Пашки, потому что взрослые всегда преувеличивают опасности. Санг приказал бы свернуть экспедицию. Алиса кинула последний взгляд на Пашку, который сидел под пальмой, вытянув ногу и воображая себя раненым конкистадором. Потом закрыла колпак и осторожно повела батискат вниз, в зеленую глубину лагуны. Вокруг сновали тропические рыбки, разноцветные, причудливых форм. Одни носились стайками, другие проплывали неспешно. Вспугнутая батискатом, сверкнув злым глазом, проплыла хищная мурена. Полупрозрачные медузы покачивались перед иллюминатором. Здесь у первого из затонувших транспортов было неглубоко. Транспорт почти дотянул до суши. И раньше его мачт даже выступали над поверхностью воды. Кораллы поднялись букетами черных, розовых и белых цветов. Потом Алиса увидела красную губку, по которой ползла пятнистая морская звезда. Она согнала звезду манипулятором и сорвала губку. Стайка тропических рыбок пронеслась мимо иллюминатора. Что могло их испугать? Потом Алиса увидела горбатого краба, боком убегавшего по коралловому кусту. За крабом гнались полупрозрачные рыбки. Они изгибались, тыкались маленькими головками в панцирь. Алиса включила камеру, которая начала снимать эту сцену. За краба Алиса не волновалась. Никакой рыбки, даже зубастой, не прокусить его панциря. Но тут она поняла, что дела краба совсем не так хороши, как показалось вначале. Рыбки облепили краба так, что Алиса ничего не видела. Потом рыбки рассыпались по сторонам, и на дне остался объеденный панцирь. Так как Алиса никогда таких существ не встречала, она попросила бортовой компьютер определить их. Почему-то тот не смог дать ответ. Но надо было работать. С помощью манипулятора Алиса сбила кораллы с возвышения на бывшей палубе. Под слоем кораллов обнаружился очень большой ржавый шар. Компьютер ожил и сообщил, что это морская мина, поэтому он не рекомендует чистить дальше. Алиса согласилась и решила подняться, поглядеть, как себя чувствует Пашка, и заодно рассказать ему про нападение на краба. Про мину она рассказывать не будет. Исследовательский зуд заставит ее друга тут же нырнуть и что-нибудь отвинтить. Пашки на берегу не было видно. Алиса встревожилась и погнала батискат к пальмам. Уже въезжая на берег, она увидела Пашку. Он, оказывается, вырыл себе в песке яму и улегся в нее. Там было прохладно, и Пашка мирно заснул. Алиса будить его не стала. Проверила, как нога. Припухлость была невелика, и, видно, Пашку не беспокоила. Поэтому Алиса стала готовить чай. Конечно, проще и быстрее было бы сделать это в батискате, но глупо сидеть в каюте, когда такая погода. Она вынесла чаеварку на берег. Пашка проснулся, заявил, что ему снился страшный сон и хотел снова идти купаться. Алиса, которой самой до смерти хотелось поплавать, начала спорить с ним, и в конце концов они решили, что возьмут с батискафа рыболовную сеть и отгородят ею кусочек океана. Пока они этим занимались, позвонил Арансанг, и Алисе пришлось бежать в рубку, чтобы поговорить с ним. Арансанг был полон подозрений. Не купаются ли юные биологи? Он сказал, что поступил еще один сигнал, на этот раз от дельфинов. Кто-то напал на них. Сейчас поднимаются флайеры спасательной службы. Если Алиса заметит что-нибудь подозрительное, надо сразу же сообщить на ферму. В отгороженном садке было мелко, пришлось лечь на дно, чтоб поверить, что плаваешь. С востока шли темные облака, они громоздились на горизонте. И когда Алиса после купания помыла чашки и принесла их в рубку, она спросила у компьютера, что с погодой. Тот сообщил, что надвигается шторм. Быстро наступал вечер. Он был коротким, потому что солнце нырнуло в сизые облака, которые поднимались над океаном. Океан затих. Катились по нему невысокие, маслянистые, черные волны. Пальмы опустили листья, словно покорно ждали нападения. Алиса с Пашкой посидели немного на берегу, но было тревожно и даже страшновато. Низкий атолл почти не поднимался над океаном, и казалось, что они совсем одни под громадным, недобрым небом. И когда первый порыв ветра достиг атолла, он был таким могучим и всесильным, что поднял к небу песок и согнул до земли покорные пальмы, словно хотел показать, что ему ничего не стоит сдуть и Алису с Пашкой. Алиса сообщила на ферму, что они переждут ураган в батискате, уговорила Пашку уйти внутрь, и они спустились под воду. Под водой они и ночевали. В погоне за кладом. Пашка проснулся первым и в ужасном настроении. Разумеется, он куда лучше провел бы каникулы в любом другом месте Земли или Солнечной системы. Почему-то он должен бегать от рыб и ночевать в железной банке. Алиса не стала с ним спорить, потому что ему этого больше всего хотелось. Она приготовила кофе, потом вышла на связь с фермой. Дела на ферме были хуже некуда. Вечером загадочно погибла стая дельфинов. Причем трагедия произошла всего в 50 милях от атолла Маруту. Когда Алиса попрощалась с Санхом, Пашка ворчливо сказал, что удивляется, почему Алиса не сообщила о том, что на него напала рыбка, ведь не исключено, что он может погибнуть. — Ну что ж, — сказала Алиса, — сейчас я снова свяжусь с фермой, пускай за тобой прилетят, полежишь в госпитале. — Ты с ума сошла? — возмутился Пашка. — Из-за жалкой царапины ты хочешь упрятать меня в больницу? Но тебе, наверное, больно ходить. Лучше давай выберемся наружу, поглядим, что осталось от атолла. Ураган миновал, и есть не считать одной сломанной пальмы, ничто о нем не напоминало. Пашка побежал по берегу поглядеть, не выкинули ли волны старинную бутылку с просьбой о помощи или мешок с дублонами. Но ни бутылки, ни мешка с дублонами он не отыскал, но мысль о кладе к нему вернулась. Зато Алисе повезло больше. На песке она отыскала выброшенную волной полупрозрачную рыбку из старых знакомых. Теперь бортовой компьютер мог изучить ее более детально. Заработали анализаторы. Потом электронный мозг ответил. Вид ему неизвестен, но ясно, что это мутация, причем недавняя. По составу микроэлементов в тканях можно утверждать, что эта особь еще недавно обитала в Марианской впадине. Почему она покинула глубоководье и появилась здесь, неизвестно. Это было очень интересно и очень похоже на открытие. Но пора было исследовать подводные кладбища. За первые 2 часа они предварительно осмотрели 6 кораблей, лежащих в лагуне. Алиса научилась угадывать их очертания, несмотря на заросли водорослей и наросты кораллов. Пашка, который раньше на тропических атоллах не работал, был в полном восторге от разноцветия этого подводного мира, от всех этих полосатых рыб и пятнистых морских звезд, от голубых креветок и красных крабов, от кораллов, похожих на деревья, от губок и моллюсков, схожих с цветами. Но скоро Пашке надоело помогать Алисе фотографировать кораллы, измерять их размеры и скорость роста. Ему не терпелось поглядеть на Ямагири-Мару. Ямагири-Мару лежала в глубине, вне лагуны. По Алисиным планам ее очередь дойдет дня через два. Но Пашка буквально умолил ее отправиться к транспорту. Они нашли транспорт не сразу, пришлось включить прожектор. Глубина там была около 100 метров. Подводный мир не так богат и разнообразен, как в лагуне. Транспорт лежал, склонившись на бок. Одна из труб не упала и казалась старинной крепостной башней, обвитой плющом. От удара о дно, а может, от бомбы, транспорт раскололся, и между кормой и остальным корпусом зияла темная пропасть. — Дам туда, — сказал Пашка. — Зачем? — спросила Алиса. — Поглядим, где лежит шкатулка с рубинами, — просто ответил Пашка. — Опять ты за свое. — Ну, попробовать-то можно. Алиса колебалась. Будь она взрослым исследователем, наверное, она бы отказалась послушаться Пашку. Но в 12 лет любому хочется приключений. В этот момент их вызвал Арансанг. Беды не оставляли ферму. Невидимый враг во время урагана напал на один садок. Кроме того, пропал без вести турист, прилетевший на Яб. Скорее всего, не послушался. Ушел купаться. — Неужели никаких данных нет? — спросила Алиса. — Установили 2 факта. Но пока не знаем их значения. Во-первых, мы теперь точно знаем, что у бандитов маленькие острые зубы. Во-вторых, собрали все сведения о подобных нападениях за последние недели. И теперь можно сказать, что они начались в районе Марианской впадины, к востоку от острова Сайпан, и постепенно перемещаются к юго-западу. А как у вас дела? Мы осматриваем корабли. Очень интересно. Санг пожелал счастливой работы и напомнил об осторожности, и они попрощались до обеда. Пашка включил манипуляторы и с их помощью очищал проход в щель, что вела в трюмы корабля. Что-то, сказанное Араном Сангхом, встревожило Алису. Что-то Марианской впадине. Может, она и вспомнила бы, но Пашка громко спросил. — Ну как мы, спускаемся или нет? — Спускаемся, — сказала Алиса. — Алиса, — сказал Пашка, — видишь коридор? Это был не коридор. Это было громадное отверстие, которое зияло перед ними, было трюмом. Оно, словно открытая дверь, манило внутрь. Батискат осторожно приблизился к отверстию. Оно было достаточно широким, чтобы в него прошли 10 батискатов. Трюм был уставлен ящиками и контейнерами. Когда-то от толчка они сползли к борту. Потом за долгие годы водоросли и кораллы обжили эти искусственные скалы. Алиса увлеклась работой. Манипуляторы трудились, отбивая образцы для исследования. Пашка маялся. Ему хотелось проплыть глубже, в трюм, и посмотреть, что там, но он пока терпел. — Интересно, правда? — спросила Алиса. Разгибаясь, руки устали работать с манипуляторами. — А ты не заметила одной детали, которая бросилась бы в глаза любому элементарному Шерлоку Холмсу? — спросил Пашка. — Где рыбы? Где креветки? Где крабы? Почему даже морские звезды не хотят здесь жить? И в самом деле в пещере трюма ничто не двигалось, лишь губки, кораллы и водоросли обитали там. И ни одного животного. — Здесь какой-то яд, — предположил Пашка. — Вряд ли, — сказала Алиса. — Если бы был яд, водоросли и губки тоже погибли. — Но он может действовать только на животных, понимаешь? Скопился здесь за 100 лет. И тут, как бы нарочно, чтобы опровергнуть Пашку, рядом с иллюминатором полупрозрачной массой проплыла целая стая знакомых рыбок. Они выплыли из глубин корабля и спешили наверх. Некоторые заметили батискат и начали кружиться возле него, даже пробовать на зуб. «Тогда яд на них тоже не действует», — сказала Алиса и схватилась за рычаги манипуляторов, чтобы выпустить тонкую сеть и поймать несколько рыбок. «Давай проплывем еще несколько метров вглубь», — сказал Пашка. «Поглядим, как там». Батискат плыл как бы по просторному залу, украшенному гирляндами к Новому году и устланному зеленым пышным ковром. Наконец впереди показалась стена, переборка, в ней был проход. «Вроде больше ничего интересного», — сказала Алиса. «Впереди самое интересное», — ответил охотник за сокровищами.